Замороженный мамонт. Их до ныне находит в тайге иногда, вмерзших в глыбы прозрачные, вечного льда на пространствах Восточной Сибири. Как известно, кочующим там дикарям замороженных мамонтов можно ням-ням, лишь котел надо выбрать пошире. Важно, чтобы никто из туземцев тайком не прельстился еще не готовым куском, потому-то в котел их кладут целиком и отваривают в мундире.